Глава 5. Закалка внутренних качеств. Внутренний настрой человека, совершающего прорыв. Настоящие изменения противоречат человеческой природе. Вы можете изучить все техники для совершения прорыва, но настоящая сила, толкающая вас к прорыву, заключается в том, кем вы хотите стать.